Глава 12. «Мария, а что происходит?» Голос Сергея раздается из гостиной, как только я открываю раскуроченную дверь. «Что за представление замены замка?» «Это ты у меня спрашиваешь? Ты что здесь устроил?» Отвечаю вопросом на вопрос. В квартире прохладно, все тепло уходит в подъезд. В коридоре натоптаны. И мой воспаленный мозг уже просчитывает, сколько нужно будет вложить денег, чтобы теперь все это починить. А плюсом еще и сил, чтобы убрать. А скоро дети вернутся из школы. Прохожу в гостиную и замечаю своего ненаглядного мужа, который сидит на диване, раскинув руки по спинке, нога на ноги, в пальто и обутый. «Воронов, а ты не обалдел?» – спрашиваю я зло. «Тебе кто дал право устраивать погром в квартире?» «Ты?» — кивает он мне в ответ и растягивает губы в противной улыбке. Почему-то раньше мне она не казалась такой. «А ты его отнял у себя, когда завел себе вторую семью», — огрызаюсь я. «Теперь собрался и ушел отсюда». Внутри все кипит от злости, но я все же пытаюсь найти золотую середину. Хотя сама же у себя спрашиваю. «А зачем?» «Я смотрю, ты зубки отрастила». Сергей поднимается с дивана и медленно идет ко мне. «Я даже не знал, что ты можешь быть такой». Смотрю на Сергея и не понимаю, что я могла в нем найти. Нет, он был красивым, такой мужской красотой. Ухаживал за мной, хотя я был старше на 4 года. Но все было так красиво и слишком слащаво, что я повелась на это. А сейчас я смотрю на Воронова и не вижу того, за что любил его. Противно от того, что он сейчас, вероятно, думает, будто напоминает брутального самца. Но нет, к счастью. Его типа хищная походка больше напоминает прихрамывающего пингвина. Небольшое пузо, что появилось у него с возрастом, слишком обтянуто рубашкой, хотя я ему такие не покупала. И эта модная легкая небритость никогда ему не шла, потому что складывается впечатление, что у него лишай. Но я же была примерной женой и никогда себе не позволяла сказать так мужу, только говорила, что когда он побреется, то выглядит даже моложе меня. «А ты никогда не интересовался, какой я могу быть?» Приподнимая голову вверх, чтобы смотреть ему в глаза. «Но сам не плашал». «Мария, ты забываешься!» Он растягивает губы в улыбке, а мне противно становится, как пес, что скалится. «Хм!» — громко хмыкаю я. «Забылся здесь ты и твоя мама, Воронов, и все ваши схемы и махинации не помогут при разводе». «Ах да, ты уже подала на развод!» — усмехается он и засовывает руки в карманы. «Он всегда так делает, когда злится». Это первый сигнал, что ему что-то не нравится, и я всегда спешила успокоить мужа. Дура. «А ты думал и дальше продолжать кормить меня и детей ложью? И тебе не противно было, Воронов? Спал с одной, а потом ехал к другой, и там жил, ел, спал». Сама себя останавливаю, чувствуя, как тошнота подбирается к горлу. «А ты на что рассчитывала? Я мужик. Имею полное право жить, как я хочу. Бабло тебе кто присылал?» Муж, уже почти бывший, нависает надо мной, а я теряюсь от последней его фразы. «Что ты мне присылал? На что ты там имеешь право?» Переспрашиваю и понимаю, что вопросы звучат глупо. «Ты не придуривайся, Маша!» Фыркает он и расставляет руки в стороны. «Все, что есть в этой квартире, куплено на мои деньги. И если я захочу, ты отсюда вылетишь, как пробка». От этого вранья и наглости я просто задыхаюсь, а внутри поднимается новая волна злости. «Слушай сюда, Воронов!» Закипаю я и радуюсь, что дети в школе. Не нужно им слушать бред того, кто их родил. «Я от тебя ни копейки не получила за последние 5 лет. Все, что здесь, — тычу пальцем в пол, — находится... куплено на мои деньги. И дети наши одеваются за мой счет. Так что проваливай к своей второй семье и не смей сюда больше являться. На развод я уже подала. Остальное тебя не касается. «Ах, да, за то, что ты незаконно переоформил свою часть квартиры на Зинаиду Дмитриевну, тебе не поздоровится», — добавляю зло и делаю шаг в сторону, указывая в направлении двери. «Ты что, смелости объелась?» Сергей неожиданно дергает меня за ворот куртки к себе, что я чуть ли не теряю равновесия. «Хочешь развод? Будет. Хотя нужно было раньше тебя встряхнуть. Такой ты мне больше нравишься. А то была как бревно». Внутри поднимается лепкий страх и понимание, что я-то и не знала своего мужа совсем. Вот это, что стоит сейчас передо мной, совершенно нельзя назвать мужчиной. Рука сама взметается к его щеке. Удар получается звонкий, горячий, аж ладонь загорается огнем. «Убрал от меня руки!» — шеплю ему в лицо. «Ах ты, сучка!» Он дергает меня, вжимая в себя. «Пусти!» — кричу я, пытаясь вырваться из его захвата. Его руки слишком сильно сжимают запястья, синяки будут. Но пугает не это. Сергей позволяет себе такое поведение. «Ага», — скалится Сергей, — «только трахну тебя напоследок. Покажу, как мне нравится».